Фариди вошел и через плечо Майлза уставился на дисплей головида. «Любопытно. И что это?» «Просто освежаю в памяти спецификации цитагандийских военных кораблей. Повышать образование, обязанность офицера и все такое. Надежда получить назначение на корабельную службу не умирает никогда». «Хм». Фариди выпрямился. «Я подумал, что вам будет интересно услышать свежие новости о вашем лорде Иенару». «Не думаю, что он мой, но ничего фатального, я надеюсь», — искренне обеспокоился Майлз. Иенара мог впоследствии оказаться важным свидетелем. По здравом размышлении Майлз начал сожалеть, что не предложил ему убежище в посольстве. «Пока нет, но выписан ордер на его арест». «Цитагандийской безопасностью? За измену?» «Нет, гражданской полицией. За воровство». «Готов поспорить, это ложное обвинение. Кто-то пытается использовать систему, чтобы выкурить его из укрытия. Вы можете выяснить, кто выдвинул обвинение?» «Гемлорд по имени Невик. Это вам о чем-нибудь говорит?» «Нет. Должно быть тоже марионетка. Человек, который толкнул Невика на это, тот, кто нам нужен. Тот самый, кто снабдил Иенара чертежами и деньгами для создания его забавного фонтана. Зато теперь у вас есть две нити, за которые можно потянуть». «Вы предполагаете, что это один и тот же человек?» «Предположение, — ответил Майлз, — тут совершенно ни при чем. Мне нужны только доказательства. Доказательства а-ля «Встать, суд идет». Взгляд Фариди был неприятно бесстрастным. «Почему вы предположили, что против Иенара выдвинут обвинение в измене?» «Ну, в самом деле, я не подумал. Воровство гораздо лучше и не так привлекает внимание, если его врагу нужно, чтобы гражданская полиция вытащила Иенара на открытое место, где его легко можно застрелить». Брови Фариди изогнулись. «Лорд Форкосиган...» Но, похоже, он передумал и, не сказав того, что собирался сказать, только покачал головой и удалился. Чуть позже к Майлзу забрел Айвин. Рухнул на диван, закинул обутые в сапоги ноги на подлокотник и вздохнул. «Ты все еще здесь?» Майлз отключил компульт, поскольку от картинок у него уже глаза на лоб лезли. «Я думал, ты уехал. То ли грести сено, то ли валяться с кем-то на сеновале или что-то в этом духе. Нам осталось 2 дня, и все. Или у тебя кончились приглашения?» Майлз ткнул большим пальцем в потолок. «Нас могут подслушивать». Айвин скривил губы. «Плевать. Фариди приставил ко мне больше телохранителей. Это вроде как мешает экспромту». Он уставился в пространство. «Кроме того, я теперь с беспокойством смотрю, куда ставлю ногу. Была ведь какая-то царица египетская, которую доставили завернутой в ковер. Такое может повториться». «Запросто может», — пришлось согласиться Майлзу. «Вернее, повторится почти наверняка». «Здорово. Напоминай мне, чтобы я рядом с тобой не стоял». Майлз поморщился. Через минуту или две Айвин добавил: «Мне скучно». Майлз выгнал его из комнаты. Церемония песнопений, отворяющих великие врата, не влекла за собой открытие каких-либо врат, хотя действительно включала в себя пение. Огромный хор из нескольких сотен гемов, мужчин и женщин, облаченных в белые на белом одежды, расположился около восточного входа внутри небесного сада. Они намеревались прошествовать последовательно во всех 4 направлениях и в итоге уже после полудня закончить у северных ворот. Хор пел стоя, располагаясь вдоль волнообразного участка земли с удивительными акустическими свойствами, а скорбящие галактические посланники, гемы и хауты стоя же слушали. Майлз поджал пальцы в сапогах и приготовился терпеть. Открытое место действия оставляло достаточно пространства для пузырей хаут-леди, и здесь их было уйма, несколько сотен рассыпанных по поляне. Сколько же хаут-женщин действительно живет здесь? Майлз обвел взглядом их маленькую делегацию. Он сам, Айвин, Форобьев и Фариди в черных мундирах своих домов. Мия Мас, как и прежде, эффектная в своем черно-белом платье. Теперь Фариди выглядел в большей степени по-бароярски. больше был похож на офицера и, должен был признать Майлз, казался куда более зловещим, чем в его нарочито унылых цитагандийских гражданских костюмах. Масс положила руку на локоть Форобьева и, когда зазвучала музыка, привстала на цыпочки. «Захватывающее дух» могло быть буквальной характеристикой, осознал Майлз. Губы его раздвинулись, а волоски на тыльной стороне ладони встали дыбом, когда неописуемые звуки хлынули на него. Гармонии и диссонансы следовали друг за другом вверх и вниз по гамме с такой точностью, что слушатель легко мог различить каждое слово, когда голоса не были просто бессловесными вибрациями. Они, казалось, вползали прямо в спинной мозг и звенели в подсознании непрерывным рядом чистых эмоций. Даже Айвин стоял, оцепенев.